что ваше распоряжение о снятии с позиции 14-го полка выполнено только наполовину. Стрелки ушли, но разбирать блиндажи и укрытия генерал Кондратенко не разрешил. Савицкому надо было не спрашивать разрешения у Кондратенко, а точно выполнять мое приказание. Объявите ему выговор в приказе по дивизии. Генерал Кондратенко под угрозой ареста приказал все оставить на месте. Кроме того, в расположении 14-го полка появилась не то холера, не то дизентерия. В охотничьей команде сразу заболело 20 человек. Некоторые тяжело. Ввиду этого полковой врач во избежание распространения заразы не рекомендовал что-либо уносить с бывшего участка полка. Это другое дело. Пусть себе там Кондратенко на здоровье возится с эпидемией, мы вовремя убираемся отсюда. Вскоре приехал Савицкий и стал оправдываться в невыполнении приказа начальника дивизии. Фок дал ему выговориться и затем спросил: «Правда, что у вас обнаружилась холера?» «В охотничьей команде поручика Инжиевского. Я, кстати, откомандировал его в распоряжении Кондратенко. Это тот умник, который уверял под Дзинжоу, что японцы уходят на север, и в нарушении подчиненности помимо меня прямо донес об этом Стесселю и почему-то Кондратенко. Он самый... Ваше превосходительство, я с удовольствием бы и совсем избавился от его присутствия в полку. Подайте рапорт по команде. Я поддержу ваше ходатайство перед начальником района. Заодно пусть он забирает с собой всех этих холериков и разводит заразу в 7-й дивизии. Слушаюсь. Сам Янжиевский тоже является нравственной заразой для всего полка. Нигилист и критикан. Тем больше оснований от него избавиться. Посмотрим, как Кондратенко справится со своей затеей, — злорадно проговорил Фок. «Ваше превосходительство, — доложил генералу вошедший Ирман, — по просьбе генерала Кондратенко я оставил на месте 2 правофланговые батареи. Совершенно напрасно. Немедленно снимите их. Они мне нужны на левом фланге завтра к утру. Но там и так уже имеется 3 батареи, а у Хунисана почти нет артиллерии. Там намечается наступление 26-го полка, и без артподготовки полк понесет значительные потери. До 7-й дивизии с ее умником Кондратенко мне нет дела. К вам она тоже не имеет никакого отношения, и вам незачем о ней беспокоиться». Ирман в волнении поднялся во весь свой рост перед Фоком и задыхающимся голосом проговорил: «Вашего распоряжения по долгу службы и чести своего мундира я исполнить не могу. Прошу освободить меня от командования бригады». Фокс с удивлением смотрел на своего всегда дисциплинированного и выдержанного начальника артиллерии. В таком состоянии он его еще никогда не видел. «Какой же вы горячка, Владимир Александрович! Как будто вы не совсем лишены нашей спокойной и уравновешенной германской крови. Из-за пустяков пыль поднимаете. Человеческие жизни для меня никогда не были пустяками. Я вас, полковник, больше не задерживаю», — вновь повысил голос Фок. «Если вы больны, подавайте рапорт и выезжайте в Артур. Но дальнейших препирательств по поводу отданного мною приказа я не потерплю». Ирман повернулся и, щелкнув шпорами, вышел. Выйдя от начальника дивизии, Ирман быстро написал рапорт о болезни и подробное письмо Кондратенко. Письмо он вручил Али Ага Шахлинскому и приказал ему тотчас же ехать к генералу. «От вас многое зависит, Али Ага», — напутствовал капитана Ирман. «Не беспокойтесь, Владимир Александрович. Али Ага еще никогда никого не подводил и не предавал жизни. Если Фок задумал подвести 7-ю дивизию под удар японцев, то это ему не удастся. Приложу все силы, чтобы расстроить его козни и помочь генералу Кондратенко». И, вскочив на коня, Шахлинский широким галопом поскакал по дороге. Глава 7. Звонарев вместе с Кондратенко обходил линию окопов, который должен был занять 26-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Генерал осматривал мелкие окопчики с небольшим земляным бруствером, едва прикрывавшим сидящего на дне человека. Надо удивляться ничтожности потерь в 14-м полку при таком отвратительном устройстве окопов, — раздраженно сказал он.